שמח. С праздником всех. ואנחנו בתקופת החגים של אביב. И мы в весеннем блоке праздников находимся. והיום אני רוצה לשים מבט על סדר של החגים ולתת דגש על המצות. И сегодня я хочу обратить внимание на порядок праздников и дать акцент на праздника пресноков. Я не знаю, что есть явана, ממש בסדר, איך עושים את זה ומה הולך אחרי מה? Я знаю, что есть недопонимание в порядке, что идёт после чего. ומי שיודע שילמד עוד פעם. А кто знает, пусть повторит ещё раз. חזרות רק עוזרות לנו. Повторение только помогает нам. עכשיו, החג של הפסח הוא נגמר. בעצם היום הוא נגמר, כי הוא סך הכל רק לילה אחד. Праздник Песаха, в принципе, он уже закончился, потому что он, его время это только одна ночь, вчерашняя ночь. כן. מערב לבוקר זה הפסח, כי בבוקר כבר הייתה יציאת מן המצרים. С вечера на утро, так как утром уже евреи вышли из Египта. וכל המשמעות של המילת פסח, И весь смысл слова Песах, שמישהו פסח את מישהו או משהו. Кто-то пропустил кого-то или что-то. לפסוח. Пропустить или пропустить. כן, לפסוח. מלאך של המוות הוא פסח ביתים של היהודים. Ангел смерти он пропустил дома евреев. זה היו אותו אנשים. Это были те же люди. יכול להיות מישהו בבוקר היה רב עם שכן או עם אשתו. Возможно, кто-то утром поссорился с соседом или со своей женой. עשה משהו לא בסדר. Сделал что-то нехорошее. אני לא יודע. Я не знаю. אנשים. Люди есть люди. אבל הוא עשה הכל על פי הדבר של אלוהים. Но он сделал всё в точности по слову Божьему. והוא יגן את עצמו וגם משפחתו בדם של עשה אלוהים. Таким образом он защитил себя и свою семью кровью агнца. אנחנו גם אנשים לא מושלמים. Мы также не идеальные люди. אבל אם אנחנו מתהלכים בחיינו לפי הדבר אדוני, но если мы идём по своей жизни по слову Божьему, ואנחנו נשענים על דברו, и мы опираемся на его слово, ומחזיקים אותו מול העיניים, и держим его перед своим лицом, אז יש לנו אמונה שאנחנו גם נבוא לתקופה שמלאך של המוות הוא יפסוך לנו. То мы также придём к тому периоду, когда ангел смерти пройдёт мимо нас. היום אנחנו מכינים את עצמנו לרגע של הפגישה עם מלאך של המוות. Сегодня мы готовим себя к встрече с ангелом смерти. ופסח רק לילה אחד. Поэтому Песах только одна ночь происходит. למה אנחנו חגגים שבוע ימים? Почему же мы празднуем всю неделю? כי אנחנו עכשיו מתחילים לחגוג חג של המצות. Потому что сейчас мы начинаем праздновать праздник пресноков. והיום בערב נכנסת 15 לניסן, לאביב. Сегодня начинается 15 Нисана. אתמול היה 14, היום בערב 15. Вчера было 14, сегодня 15. ומחר יש עוד חג אחד. 16 לניסן. Завтра есть еще один праздник, 16 Нисана. ספירת העומר. Это ספירת העומר. אז אני רוצה לקרוא מספר ויקרא. Я хочу зачитать из книги Перек Кав Гимель 23 глава Ми пасук Рыви, они Амшихала. С 4 стиха и продолжим дальше. Сефер Вайкра. Книга Левит. 23. 23 глава. Кав Гимель. Мипасук Рыви. С 4 стиха. Эле Муаде Адунай Микре Кодеш. אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים, פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני. שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרה קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עשה לאדוני שבעת ימים ביום השביעי מקרה קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אמן. אם בינתיים יעצור כאן, אנחנו נקרא ברוסית. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Первый месяц, 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздника Пресноков Господу. 7 дней ешьте пресноки. Первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 7-й день, также священное собрание, никакой работы не работайте. Мы видим, что 14 числа это Песах по тексту. 15 это праздник Пресноков. И мы можем задаться таким вопросом, почему же мы тогда с 14 числа, с вечера уже начинаем кушать мацот? Мифнеше хага мацот ке хаг матхилим лахгогото в 15 лаходеш. Сам праздник Пресноков начинается праздновать в 15 Нисана. Авалим анахну нефтах сефер Шимот, перек Ютбет, Моше Карану Итмоль. Но если мы откроем книгу Исход, и как вчера мы зачитывали из книги Исход, перек Ютбет, из 12 главы. Катув шанахну трихим лейхол се Айлогим им амацот, асур лейхол ото им хамец. Ве хамец царих лишлох мябитим. То там написано, что самого пасхального агнца нужно кушать именно с мацот, с пресным хлебом, а закваску и квасной хлеб нужно удалить из своих домов. В 16 лаходеш нихнесет хаг сфират гаомер ми йом азе матхилим леспор ямим ад шавуот, шивад шавуот. И 16 Нисана начинается сфирата омер, это праздник, который продолжается до ло ухаг рак йом эхад ото давар авал матхилим леспор ямим софрим ямей ха-омер. Сам праздник один день, но начинается счет дней омера. Кен, ахшав анахну никра это гам мипо ми сефер викра. Сейчас мы это зачитаем также из книги Левит, пасук 9. 9 стих. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, כי תבואו אל ארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והביאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. אמן. אמן. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать мне жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Аминь. Аминь. А за нас нурим, что ходишь Анисан, кен, 14 лаходиш. Нахну рим, что зе Песах. Мы видим вот месяц Нисан, 14-е это Песах вечером. 15 лаходиш, хага мацот. 15-го числа праздника пресноков. В 16 лаходиш, а нахну рим, что зе решит к цирхем. А 16-го мы видим, что это праздник первых снопов. וכולל מי 14 אנחנו מתחילים ספירת הימים לחג של המצות שבוע ימים מה שכתוב то есть 14 мы начинаем считать неделю לאכול מצות אנחנו неделю опресноков и начинаем кушать опресноки אבל חג עצמו חגיגים ב-15 לחודש но сам праздник празднуется 15 числа אני רוצה שזה יהיה מובן שזה יהיה ברור я хочу чтобы это было понятно что был порядок в праздновании праздников. Сейчас, мы вот мянен, а нахну рим, кен, что им они и цаэр ахерет кцат. Очень интересно, если я немножко по-другому это нарисую. זה 14 לחודש. Это 14 число. זה 15 לחודש, וזה 16 לחודש. 15 и вот 16 число. כן? מתי היה מוזבח ונקבר ישוע המשיח? Когда был принесен в жертву и похоронен Иешуа Мессия? לפני שנכנס חג הפסח. До того, как начался праздник Песаха. לפני. До. שלוש בצהריים כבר קברו אותו. Три часа. לפני שנכנס חג של הפסח. Три часа дня мы читаем, что его уже похоронили до того, как начался праздник Песах. אז זה היה בערך, אני מסמן ככה, כאן. Поэтому приблизительно вот здесь я помечу, это произошло. Нахон? Правильно? Нахну идим лифия невуа, лифия мециют, укам байом шлиши бабокер. Мы видим по пророчествам и по факту, что он воскрес из мертвых на третье утро. Нахон? Правильно? Азматазия я? Так когда же это было? בבוקר, 16 בבוקר, נכון? Вот здесь 16 утром. וכדי שיהיה מובן את מה אומרים לנו חגים. Это чтобы было понятно, о чем нам говорят праздники. הוא הפסח, הישוע, הוא הפסח, כי הוא שה האלוהים. ישוע является Песахом для нас, потому что он Агнец Божий. כן? אני רוצה עוד לגלות משהו מעניין. Хочу вам еще интересное кое-что открыть. Се כותבים ככה. Агнец пишется вот так. זה יכול להיות גם תלה, גם может быть סעיר וגם בקר. И молодой бык и молодой овен и молодой козел. נכון. לפי כתבי הקודש. По писанию священному. שני אותיות האלו. כן? Две эти буквы, они означают... הראשון זה שכינה. Первое это שכינה, это присутствие Божие. ואחד מהאות של השם של הקדוש ברוך הוא, היי. Вторая буква обозначает одно из имени Бога. Стомерет нохахут шеля Элохим укаям битохасе шеля Песах. Это значит, что присутствие Божье, оно находится внутри этого агнца. Это пророчество. Это нам послание. Ки адавар меркази башулхан шел ха-песах зе ло бейцим. Потому что центральное блюдо на пасхальном столе это не яйца. Ло харосет. И кол ха-кавод шели ле масорет. И не харосет, вот это сладкие финики, да? Ло карпас. И не карпас, не картошка вареная. Элу зе шлоша дварим шемуфиим ба китве кодеш ба перек юд бет сефер шемот. Это три вещи, которые фигурируют в книге Исход. 12 главе. Зе меот хашув ладат лану. И нам очень важно это знать. Шезе се. Это агнец. Марор. Это горькие травы. Ве мацот. И опресноки. Мерирут мя авдут чайта ба Мицраим. Горечь рабства, которое было в Египте. Тогар шеля Машиах. Чистота и святость Мессии. ומשיח עצמו. И сам Мессия. ובזכותו אנחנו נוכל לצאת מכל העבדות הזה. И благодаря ему мы можем выйти из всего этого рабства. וכמובן שהיום מצרים הוא מסמל עולם איפה שנמצאים רוב האנשים. И, конечно же, Египет также и сегодня символизирует мир, в котором находится большинство людей. אז Иешуа היה ניצלב לפני הפסח, והוא הפך להיות פסח שלנו, כי מסביחים את השה לפני שנכנסת חג. אתה לא יכול לזבוח אותו אחרי שנכנסת 14 לחודש של הניסן. כתוב לפני הערב. Иешуа, как агнец, он был принесен в жертву, так как невозможно принести жертву после того, как уже начался праздник. Она должна быть заколота до 14-го Нисана, до того, как этот вечер начинается. Уже сам жертвенник, он не функционирует в это время, до следующего утра. А до бокер. Сейчас, стомерет, что кола тохнит шели Йошуатейну, авину шебашамаем, умивацеа, בדיוק לפי הרשימות של החגים שאנחנו חגיגים עד היום. Это значит, что Отец Небесный, он по тому же порядку праздников, которые мы празднуем сегодня, он все совершил. הפסח היה מושבח לפני שנכנסת חג. Песах был заколот до того, как заходил праздник. Шавлама хагигим мацот ле 15 лходеш врак ахарка хагигим сфират хаомер. Почему праздник опресноков празднуется 15 Нисана до того, как празднуется праздник первых плодов? Есть невуот, что Амашиах, что я не квар, у я царих лакум литхия ли йома шлиши. Потому что есть пророчество о том, что Мессия должен был воскреснуть на третий день. אבל מה הסיבה שיכולה לגרום תחיית מהמתים? אתה לא יכול לקום לתחייה ללא סיבה. צריכה להיות איזו סיבה. Ты не можешь воскреснуть без причины. Так в чем же была причина, почему он воскрес именно в этот день? Мацот, זו הסיבה. И причина это опресноки. Тогар. Чистота. Шлемут. אין מום כמו שהיה מדובר בפרשת שמוע. Первозданность. Не было в нем никакого греха, как было сказано в פרשת שבוע. ואם אנחנו רוצים לקום לתחייה יחד איתו, если мы хотим воскреснуть вместе с Ним, мы также должны стараться быть опресноками в этом мире. Тяжело нам. אבל אנחנו לא נוכל להיות מצות שלמות. Но мы не можем быть совершенным опресноком. הוא גם יודע את זה. Он также знает об этом. כמו שאנחנו מכירים את עצמנו. Как и мы знаем сами себя. בגלל זה. Именно поэтому. יש עוד חג אחד. Есть еще один праздник. חג רביעי. Четвертый. В блоке весенних праздников. Это праздник Шавуот. И именно на Шавуот приносят на жертвенники. Два хлеба, которые сделаны на закваске. על זה אנחנו נדבר בשבועות. Об этом мы поговорим в праздник Шавуот. עכשיו אנחנו מדברים על המצות. Сейчас мы говорим об опресноках. מה המשמעות של המצות? Так в чем же смысл в этом в опресноках? מי חושב שהוא מצות? תרימו יד בבקשה עכשיו. Кто считает, что он опреснок? Поднимите руку, пожалуйста. רק אחד יש. אז צריך לדבר אותו בנפרד, להסביר לו שהוא גם לא מצות. Один есть, с которым нужно поговорить и объяснить, что он также не опреснок. אני עכשיו הזכרתי את הבדיחה ש המנהיג היה מדבר שבבית צריך לשלוט בעל ולא אישה. Я сейчас вспомнил одну шутку, которая рассказывается о том, что в общине учили, что муж должен главным быть в доме, а не жена. И после этого спикер сказал, те, кто делают то, что жена говорит, вот здесь встаньте. Кулям амду кан, вирак ихат, бенефрад. И только один остался там отдельно стоять. Все стали в ту сторону. Ушел, аз, кило, лама та умеет бацат, а та кило шолет бабайт, а та лом экшив ма умерет иша. И он тогда его спрашивает, а почему ты стоишь один в стороне? Ты не слушаешь свою жену? Ты решаешь дома, что делать? Омар, ло, пашут, ахшав шофат, ва иша амрали ло ламод им кулам. А, нет, просто жена мне сказала, что сейчас грипп и не толпиться со всеми. Замашаль яшан. Это очень старая притча. Мишелю Эвин Бабати в Шарли Фарешенце. Если кто-то не понял, то дома можно об этом поговорить, объяснить это. Анахну кулам лехем хамец. Кулам, кулам, лехем хамец. אם אנחנו לא היינו לחם חמץ, все мы квасной хлеб. Если бы мы не были квасными, אז לא היה לנו צורך במצות שיורדת מן השמיים. Тогда бы мы не чувствовали нужды в опресноке, сходящем с неба. בגלל זה. Именно поэтому. שאנחנו לא נוכל להיות מצות בטבע שלנו. Что мы не можем быть опресноком по своей природе. Но мы стараемся быть опресноком. Авину, что в Шамаем он сказал лану лейхол мацот в месяц шана, митоха шана, шиват ямим. То Отец Небесный сказал нам кушать опресноки неделю из всего года. שאתה לא תוכל להיות בטבע, אתה צריך להתמלות את הטבע שלך. Ты должен насыщать свою природу. במצות. Именно опресноками. עכשיו, למה הוא אומר לנו לאכול מצות? Почему Бог говорит нам кушать опресноки? רוב האנשים הם, כמו שהם מפחדים צום ביום הכיפור, אותו דבר הם מפחדים חג הפסח, Многие люди, как в Йом-Кипур, боятся поститься, точно так же и боятся всю неделю кушать опресноки. А те, кто не боятся кушать опресноки, מתחילים להרגיש צורך בלחם רגיל, לחם פיזי. Чувствовать нужду в обычном хлебе физическом. אוכלים מצות. Кушают опресноки. ויומיים בערך אנחנו נהנים מהמצות. И первые два дня, наверное, все получают удовольствие от опресноков, от мацот. שנה לא אכלנו. Целый год мы их не кушали. אבל ליום שלישי, רביעי, מיוחד, חמישי ושישי. Но уже на третий, четвертый, особенно пятый и шестой день. אנחנו רוצים איזה סנדוויץ'. Мы уже хотим какой-то бутербродик. עם חימה, עם גבינה, משהו יותר רך. Что-то более помягче мы уже хотим. אז מה זאת אומרת? Что это значит? הטבע שלנו и טבע אנושי. Наша природа, она человеческая природа. אנחנו רגילים לחט. Мы привыкли к греху. וכל שנה שאנחנו עוברים את הדרך יחד עם ישוע המשיח באמונה. И каждый год, который мы проживаем с Иешуа Мессией в вере, עוזר לנו להתגבר את הטבע. Он помогает нам победить греховную природу. אני היום בבוקר לא אכלתי, בוודאי שלא אכל, כי אין לנו בבית. למה אלוהים הוא אומר, כאילו, תפנו את הבית מהחמץ? Почему Бог говорит, освободите свой дом от квасного? היה לנו כל הסיפורים, גם בלילה, גם בבוקר, ואני פשוט אמרתי לאשתי, תעשי לי משהו עם הגבינה, יש איזה סנדוויץ'. И у нас были небольшие трудности ночью и утром. И я жене говорю, сделай мне какой-то бутерброд с сыром. Она говорит, хорошо. А потом через пару секунд говорит, да, но нету хлеба дома. Только ж маца есть. И нет времени сейчас להתאגן את המצות כמו שצריך שזה יהיה רך. А у нас нет сейчас времени, ну, мацу превращать в что-то более мягкое, там, поджарить или что-то сделать. Я Марти, кен, нахон, нахон. Я говорю, да, точно. У меня вообще это вылетело из головы. Потому что весь год мы кушаем обычный хлеб. Может, вы более совершенные, чем я, но вчера вечером мы отпраздновали Песах, а утром я уже подумала о бутерброде. וכשאתה רוצה לקחת, אין לך. Если ты хочешь взять, у тебя нету. זה טוב. Это очень хорошо. אם אנחנו מקשיבים, מה אומר לנו, אבינו שבשמיים. Если мы слушаем то, что говорит нам Отец Небесный. כי אם אני שכחתי שאסור לי את זה. Если я забыл о том, что мне этого нельзя. ואני רוצה. ואני אפילו רוצה ומושיע יד לטומבצ'קה. איפה שהיה צריך להיות לחם, למגירה הזאת. А я сам по себе хочу и даже протягиваю руку к той тумбочке, где хлеб стоит. אין לי. У меня там нет хлеба. מגן אותי הקשבה לדבר אדוני. В таком случае меня защищает Слово Божье, послушание Слову Божьему. סליחה על המתנה טכני, זה בסדר, ממשיכים הלאה. Технически неполадки, продолжаем дальше. זה שאנחנו אוכלים מצות, когда мы кушаем опресноки, מתחילים להבין, мы начинаем понимать, שכדי להתהלך בחיים בתוהר, זה עולה לנו אש, זה השקעות. Чтобы идти по жизни в святости, это нам чего-то стоит. На самом деле это не так просто. И это не так, ну, с легкой руки, как бы так, по жизни, все вместе. лавот каше, они изром кмо кулам. И есть тип людей, которые говорят, ну а что я буду стараться? Я уже буду как все, да и все. Таут гдула. Это очень большая ошибка. Лама. Почему? Ки ба музнаем а нефеш шелха ла нецах. Потому что на весах сейчас находится твоя душа вечная. ועכשיו אתה מחליט איפה אתה תהיה בעולם הבא. И сейчас ты решаешь, где ты будешь в будущем мире. לי זה דומה לבן אדם שהוא עצלן עד כדי כך שהוא מת מערב ולא יכול לשלוח יד לקחת אוכל שנמצא לידו. И мне это напоминает ленивого человека, который очень голоден и умирает от голода, но ему лень протянуть руку, чтобы взять еду. Все возле тебя. И, конечно же, жизнь как опреснок, она более святая, чем жизнь как квасная булка. По поводу этих праздников. Раби Шауль умер бегерет эль ромим. Послание к римлянам Раби Шауль говорит. Зе перек 11. 11 глава. פסוק 16. 16 стих. עכשיו אני עובר לספירת העומר. Сейчас я перехожу праздник первого снопа. כי אני עצרתי את קצת את תשומת לב שלנו על המצות כדי שאנחנו נבין למה הוא קם לתחייה. И я немного остановил наше внимание на празднике опресноков, чтобы понять, почему Иешуа воскрес из мертвых. Потому что он был опресноком. И он говорит вам, нам также и вы кушайте опресноки. Чтобы быть со мной одним телом. אני רוצה לומר כמה שאתה לא תחשוב מה זה המצות, אתה לא תבין כלום. И я вам хочу сказать, как долго вы бы не размышляли о том, что такое опресноки, вы ничего на самом деле не поймете. אבל כשאתם תתחילו לאכול שבעת ימים ברצף, רק מצות, משנה לשנה, дней подряд начнете кушать мацот из года в год, אתם תבינו את זה. То вы начнете понимать. לי זה לקח 9 שנים. У меня это взяло около 9 лет. בדיוק 9 שנים. Ровно 9 лет. Вопитом они кибальти галут. И вдруг я получил откровение. Лама не царих лейхоль мацот. Почему мне именно нужно это делать? Каха пуэль баамену коль давар насе венишма. Потому что именно так действует Слово Божье в наших жизнях. Мы сделаем и послушаем. אנשים רוצים להבין, למה אני צריך לאכול מצות? עד שאני לא יבין, אני לא תאכל את זה. Люди хотят понять, почему я должен кушать мацот. Пока я не пойму, я не буду этого делать. עכשיו, יהודים אומרים, נעשה ונשמע. Евреи говорят, мы сделаем и послушаем. כן. אז אבינו שבשמיים אומר לאכול מצות, יאללה, אוכלים מצות. Отец Небесный говорит, кушать опресноки, все, давайте кушаем опресноки. Когда мы начинаем их кушать, в процессе еды приходит понимание. Посмотрите, что написано также в Исходе. Бурей Олам уло умер, тахшеву мазе апесах, тидабру и хади машини, מהו הפסח שלי? И Отец Небесный, Он не говорит, подумайте о Песахе, глубоко поразмышляйте и задумайте, что это моя Пасха. Омер тухлота. Он говорит, съешьте Песах. Ата тухал את זה. Съешь это. אבל אני לא מבין. Но я не понимаю. תוכל אתה תבין אחר כך. Съешь, ты поймешь потом. למה? Почему? ככה מורכב כל העולם שלנו. Потому что именно так создан наш мир. אני צריך לטום. Мне нужно попробовать. Я должен почувствовать процесс. Только потом я начну все понимать. И третий праздник это праздник первого снопа, о котором почти не говорится, но на самом деле он самый важный для нас. Потому что этот праздник, он пророчествует о воскресении из мертвых. Мы должны понять, что Песах – это не воскресение из мертвых. Песах – это смерть. Песах – это смерть. Авал малаха мавет у пасах отану. Но ангел смерти, он пропустил нас. Авал адайну мистовев. Но он до сих пор ходит. Бигляль зе ани царих лехоль мацот. Поэтому мне нужно кушать опресноки. Кидей литхабер тацми има Машиах. Чтобы соединить себя с Мессией. Лакахат тогар шело. Взять его святость. Лехаяй. В свою жизнь. Ваз. Есть ли ципия? И тогда у меня есть ожидание. Если тиква. У меня есть надежда. Но это не такая надежда. Будет или не будет? А? Вы помните, что такое вера? На иврите написано, что это уверенность в невидимом. Хосен битахон, мамаш каха катув ба эгерет эля иврим. Это, если точнее перевести, это как сокровищница уверенности. Хосен битахон ба иврит, зе бихлял машу ахер ми маше катув, слиха, ба сафот шонот. И сокровищница уверенности, это абсолютно отличается на иврите, то, что написано, от других переводов. А тиква шели, а эмуна шели, что митбасесет аля тиква азот, зе абитахон, а не батуах, ки зе двар Адонай. И моя вера, моя надежда, она основывается на Слове Божьем, я полностью уверен в нем. Сав, они... Если тиква, они мецапе, что они гам яхол лакум литхия, яхадима Машиах шели, киу кам байом шлиши бабокер. И именно поэтому у меня есть вера и полная надежда о том, что я воскресну вместе со своим Мессией, потому что Он воскрес третий день. Вехагазе сферад гаомер. Беэцем зигам лайла эхад, йом эхад. И этот праздник, он также происходит один день или одна ночь. Кен. Ве анахну карану дзе катув каха, аз ма царих ласот. И мы это зачитали. Так что же нужно делать? Пасук 11 ми сефер вайкра. Перек. Левит. Кав гимель. 23 глава. Пасук 11. 11 стих. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן. Вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Ketuv והניף אותו. И вознесет, написано. Кен? Аз בתקופה הזאת, היום מתחילים קציר. В этот период времени начинается жатва. דווקא היום. Именно сегодня. זה התחלה. Это начало. של הקצירכם הראשית. Начало жатвы первой. החיטה עוד לא מוכנה. Пшеница еще не готова. אבל שעורה כן מוכנה. Но ячмень уже да созрел. לקציר. Для жатвы. היו קוצרים שעורה. Поэтому жали именно ячмень. Велухим омер. Брали один омер, это... Мамаш, аю лухим, не знаю, машу козе. Один вот сно приблизительно вот такой... Ло, улай йотер, ани ломер, шезе мамаш нефах шела омерки. Зе поход. Это меньше, чем один омер в объеме. Но за мамаш поход. Меньше, но вот так вот приблизительно это выглядело. Okay. אבל זה חיטה. Но это пшеница у нас. ומה היה לוקח הכהן? И что брал сам священник? אז בן אדם היה מביא עומר של שעורה. Человек приносил вот один омер, один сноп этого ячменя. והוא היה מסמל את משיח, ישוע משיח. Этот сноп он символизировал Иешуа Мессию. כי כתוב שהוא ראשון שקם מן המתים. Потому что написано, что он первый, кто воскрес из мертвых. והכהן היה לוקח את העומר. И священник брал этот сноп. והיה מניף אותו ככה. Таким образом возносил его пред лицом Господним. וזה סמל של התחיית מן המתים. И это является символом воскрешения вот из мертвых. Оле, мина кевер. Он поднимается из гроба. Че коцрим, зе килу, ругим. Котхим мя шореш. Нихтах мя шореш ква. Когда происходит жатва, то как будто бы срезают, убивают, под корень скашивают. Везе кмо ше катув байшаяху, унигзар. מארץ חיים. И это то место писания, которое написано, что он отсечен от земли живых. Ишаяху. В Исаии. אבל הוא קם מן המתים. Но он воскрес из мертвых. ביום שלישי. В третий день. זה חגים של האביב. И это весенние праздники. מוות. Смерть. Тогар, апнемиют, чистота внутренняя, и как результат жизни, тхият минамити. Это воскресение из мертвых. Тем зохрим ма катув бамишлей. Вы помните, что написано в притчах? Микол мишмар ницор левеха. Больше всего хранимого храни сердце свое. Кимемену тоцаот хаим. Потому что из него источники или результаты жизни. Тоцаот хаим. Результат жизни. Мяпнимиют шеляну. Будет от внутреннего твоего состояния. Чанахну ухлим мацот. Когда мы кушаем опресноки. Нахну митмалим эт ацмейну. Мы наполняем себя. וחושבים על זה. И думаем об этом. בתוהר של אדוני. О святости Господа. ועכשיו, דווקא בחג הזה של ספירת העומר. Теперь именно в этот праздник первого снопа. העומר הראשון שהיו מביאים כזבח. Который приносили как жертву. הוא היה מטהר. כל החלק השלם. Он освещал всю целую часть уже жатвы. כן? עכשיו אני רוצה לקרוא פסוק מספר איגרת אל הרומים, פרק 11, פסוק 16. Поэтому сейчас мы зачитаем стих из послания к римлянам, 11 глава, 16 стих. ואם התרומה קודש, כן גם יישא. ואם השורש קודש, כן גם הענפים. אמן. Если начаток свят, то и целый, и если корень свят, то и ветви. Амин. עכשיו, מה זאת אומרת בפירושו כלפי דרשה שלנו של היום? А теперь, что это значит по отношению к нашей сегодняшней проповеди? אנחנו צריכים להקדיש איזה זמן לאבינו שבשמיים. Мы должны посвятить определенное время Отцу Небесному. חלק מהחיינו. Часть своей жизни. להקדיש. Посвятить. מה זאת אומרת להקדיש? Что это значит посвятить? מי זה? משעה זאת לשעה זאת? אני מת לעולם הזה. От этого часа до этого я умер для мира. יש לי פגישה. У меня есть встреча. עם בורא העולם. С Творцом. שמע, אנחנו משלמים לך פי שלוש מהמשכורת שלך, אנחנו צריכים אותך בעבודה. Послушай, мы тебе в три раза заплатим на работе. לא, אני עסוק. Нет, я занят. השכר שאני מצפה לקבל הוא חסרת מחיר. Потому что то, что я хочу получить, ту награду, она бесценная. אתה לא יכול לקנות את הזמן. Ты не можешь купить это время. אתה לא מספיק בכסף פשוט. Тебя не хватает денег на это. Миллион долларов. Миллион долларов. לא מספיק. Недостаточно будет. חמדה של כל העולם. Сокровища всего мира. לא מספיק. Недостаточно. הנשמה שלי נצחית. Потому что моя душа вечная, она намного дороже. אני זקוק בזה. Я в этом нуждаюсь. אבל כדי לומר מילים כאלו, אנחנו צריכים להבין את זה. Но для того, чтобы такие слова говорить, мы должны это осознать. וצריכה אמונה שזה באמת עולה ביוקר. И должна быть внутри вера, что это действительно дорогого стоит. ואנשים מוכרים בזול. А люди за дешево продают. נפשם. Свои души. Хваль. Очень жаль. Ишуа умазмин отану דרך החגים האלו. Ишуа приглашает нас через эти праздники. להבין אתה דרך ישועתו. Осознать путь его спасения. אנחנו צריכים להיות גם קורבן חי, זה כתוב ברומים, גלגלת לרומים. По ЮДБ должны быть жертвой живой для Господа здесь вот римлянам. Здесь вот в римлянам написано в 12 главе: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». כתוב קורבן חי написано, וקדוש жертва живая и святая לאלוהים, и угодная Богу. זה הפסח. Это Песах. לאחר מכן אתה תאכל מצות. После этого ты будешь кушать опресноки. תבצע מצוות. Совершать заповеди. תנסה להיות בעולם הזה כמו הוא. Попробуй быть в этом мире как он. ואז שהגיע קציר של העולם. И тогда, когда придёт жатва всего этого мира. זה כתוב בבשורה על פי מתי, פרק כ' ד'. Это написано в Евангелии от Матфея, 24 главе. שקציר זה סוף העולם. Что жатва это конец света. אתה תהיה מוכן לקציר הזה. Ты будешь готов к этой жатве. מפני שאתה חיברת את עצמך עם האומר שראשית לקציר היה. Потому что ты соединил себя с этим первым снопом. אשר היה לקציר. Который был приготовлен к жатве. אומר הראשון הוא הישוע, הוא המשיח. Первый сноп это Иешуа, Мессия. שערה זה בר הכי זול, הכי פשוט. И ячмень это один из самых дешёвых злаков, один из самых простых. אבל הוא אחד מן השבעת מינים של הארץ. Но он один из семи плодов земли. זה מאוד חשוב. Это очень важно. הוא מסתדר ממש חלק עם המסורת שלנו. Он полностью вписывается в наши традиции еврейские. וכמו שכתוב עם שורש הקדוש, כן? עם התרומה קדוש, גם העשה. И как написано, если начаток цвят, то и целое. זה מדובר על החלות, שבתות, על הכל. זאת אומרת, עם שורש הוא קדוש, גם ענפים קדושים. Речь идет также и о хале на шаббат, и о том, что если корень свят, то и ветки также святы будут. אז אם יש לנו שייכות ישיר לישוע, שהוא הקדוש. Поэтому если у нас есть прямое отношение, прямые отношения с Иешуа, который является святым, גם אנחנו נוכל להיות קדושים. Тогда мы также сможем быть святы. לא כמו הוא, не так, как он. כי שורש הוא שונה מהענפים. Потому что корень он отличается от веток. אבל זה כבר יהיה אותו טבע. Но это уже будет одна природа. זה מה שחשוב לנו. И это то, что важно нам. ואני מאחל לכולם. Я желаю каждому. כשאנחנו נפגש בתחיית המתים. Чтобы мы встретились на воскресении из мертвых. שזה יהיה חג לנו, זה חג. Чтобы это было для нас праздником. באמת, אני לא מבין איך לא לומדים, איך לא להיכנס לפרטים כאלו שניתן לנו דרך הכתבי הקודש. И честно, я не понимаю, почему люди не изучают такие вот вещи в священных писаниях, потому что это истинное благословение. זה מאוד פשוט, בעצם. זה לא כאילו, זה לא קשה. Дело очень просто, ничего сложного. ומה שמעלם אותי, כן? И то, что меня поражает, זה הסדר, הכל בדיוק לפי הדבר ולפי החגים המועדים שהבינו שבשמיים הוא נקבע אותם לפני שקרה הכל. Это порядок всего, потому что все это было приготовлено Богом до того, как это случилось. Все в точности. עד הרגע האחרונה, עד המילימטר, הכל מסתדר. До последнего миллиметра все вместе складывается. Песах, мацот. Песах, опресноки. Свират ха-омер, тхия. Первый сноп, воскресение из мертвых. ועוד יש לנו עד השבועות. У нас есть еще время до праздника Шавуот, Пятидесятницы. Зман арох, нахон? Длинный промежуток времени, правда? Кен. Ани роце леварехет кульхем. Я хочу благословить всех вас. שאנחנו נהיה יחד עם המשיח. Чтобы мы были вместе с Мессией. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא על הדברך. Отец наш Санер, спасибо тебе за слово твое. מבורך וטהור. Благословенное и святое. תברך אותנו. Благослови нас. להיות קורבן חי לך. Быть жертвой живой для тебя. גם תברך אותנו להיות מצות. Также благослови нас быть опресноком. וגם תן לנו ברכה לקום מן התחייה. И также дай нам благословение воскреснуть из мертвых. מתפללים באמונה שלמה. Молимся с полной верой. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.